«Убью собаку!» Снаружи послышался чей-то крик, а следом за ним жалобный писк хозяина, который лепетал о тяжелых временах. Началось в колхозе утро, блин. «Нет! Денгры!» «Стоять смирно, падаль!» «Не надо!» Сочный звук удара, треск и шум падающего тела. Судя по всему, хозяина спустили с лестницы. «Хорошее дело! Надо будет повторить перед завтраком!» Я зевнул и сел на кровати. Напротив дрых Рейнер. На двух оставшихся коек нашего четырехместного номера спал Димка и один из моих телохранителей. «Стик, будь добр, подай веревку! Я повешу эту тварь!» «Погоди!» — хлопнула дверь, и раздались чьи-то тяжелые шаги. «Я буду участвовать!» «Ну да, конечно. Если дело дошло до петли, то это Олег разбушевался. Надо подниматься, а то ведь и правда повесит. Он может. Хозяина не жалко, но надо уважать местные законы. Кстати, надо будет прояснить, какая награда положена за убийство такого пройдохи». «Денгре! Замри!» «Черт побери, Олежка!» Димка оторвал от подушки всклокоченную голову и, обращаясь к закрытой двери, крикнул. «Убей его тихо! Дай нам, наконец, выспаться! Ну что за люди!» Послышался сдавленный крик, барабанная дробь быстрых шагов и дружный хохот. Судя по затихающему визгу, хозяину удалось сбежать. «Временно! До завтрака!» На улице послышались голоса гномов, которые начали улюлюкать, провожая мечущегося по двору хозяина. Еще несколько секунд, и громыхнул командный рык Барри. Он, призывая всех богов сразу, быстро навел порядок и пообещал содрать шкуру с чрезмерно веселящихся подчиненных. Если бы он и правда делал, как обещает, то мы давно бы стали крупнейшими производителями этого товара. С другой стороны, зачем нам столько барабанов? Ближе к полудню прибыл гонец от Норра Такрида. Видимо, ему уже доложили о нашем прибытии. Вежливый, но слегка чопорный эльф передал мне свиток, украшенный большой сургучной печатью. Да, конечно. Приглашение посетить дворец. Мило. Перекусили, чем бог послал, и поехали. В полном, как говорится, составе. Нет, воины остались в гостинице. За ними присмотрит Барри. В гости отправились только рыцари в количестве 6 персон и мои телохранители. Переправились на остров с развалинами бастионов и подошли к следующему, ведущему к дворцу мосту. Там нас встретил один из придворных эльфов. «Дворец?» «Это раньше он был дворцом. Сейчас это даже приличным замком не назовешь. Разруха, царившая в городе, коснулась и резиденции правителя. Единственное, что находилось в полном порядке, так это оборонительные сооружения. Норра Такрида сложно назвать ценителем прекрасного. Здесь все подчинено одному закону – закону войны. Даже статуи, некогда украшавшие двор, и те исчезли, оставив после себя пустые постаменты. Широкая лестница, анфилада комнат, и вот мы вошли в зал, где увидели королевский трон. Он стоял на небольшом возвышении, сделанном из нарочито грубо обработанных камней. Такое чувство, что мастер специально сделал его таким, чтобы подчеркнуть суровый нрав королевской власти. Грубо вырубленный гранит среди полированного мрамора. Трон, кстати, тоже вырезан из мрамора. Правда, не белого, а черного. Впечатляет. Стены увешаны оружием, но оно здесь совершенно не к месту. Видимо, нынешний правитель постарался. Такрид. Если быть точным, то Такрид Нор Рикераун. Может, это и не совсем важно, но замечу, что эльфы немного по-другому произносят этот титул. Звучит как Ноэр. Буква О длинная. Такое чувство, что ее в слове целых две. Ноэр. Ладно. Это все лингвистические мелочи, которые вам наверняка не интересны. Как выглядит? Внушительно. Это пожилой, но достаточно крепкий эльф. Кстати, надо заметить, что здешние жители не лысеют и даже в старости сохраняют пышную юношескую шевелюру. Пусть волосы и седые, как пепел, но густые и крепкие. Прямо как у нашего нового знакомого, правителя Рейкерауна. Такой роскошной шевелюре даже женщина позавидует. Расчесаны на прямой пробор и схвачены золотой брошью в хвост. Кто-то мне говорил, что свободно распущенные волосы – это символ неограниченной власти. Лицо? Увы. Годы берут свое, и под глазами Такрида приличные мешки. Брови густые, но короткие. Такое чувство, что их тщательно подравнивали, стремясь придать нужную форму. Толстый мясистый нос и глубокие носогубные складки. Губы плотно сжаты, а их кончики опущены, что придает Такриду недовольный вид. Уши с большими висящими мочками. Еще одно подтверждение происхождения. Такие встречаются только у эльфов, рожденных на северных землях. Одежда хоть и проста на вид, но дорогая. Дублет из тонкой светло-коричневой замши. Широкий пояс, украшенный рунами, и тяжелая шпага с массивной чашкой эфеса. Если честно, то я удивился. На Такриде почти нет украшений. Если быть точным, их вообще нет. Разве что несколько амулетов, но это не считается. Эттерндар, Нор Такрид. Эттерндар, магистр, громыхнул басом Нор. Получил ваше письмо. Не скрою, был удивлен. Мало кто осмеливается путешествовать по нашим землям в эти тяжелые времена. У меня есть серьезная причина, чтобы рисковать. Ради короля Геральда? Ради моего рыцарского ордена. Северяне никогда не любили эльфов. Оставьте, поморщился я. Вы же не бутылка камбарского вина, чтобы вас любить. Да и эльфы, надо заметить, немало сделали, чтобы заслужить такое отношение. И тем не менее, магистр, вы здесь, на земле эльфов. Иногда приходится идти наперекор здравому смыслу и появляться там, где тебя не очень любят. Надеюсь, что причина и правда серьезная. Довольно слов, магистр Серж. Вы проделали долгий путь, и с моей стороны будет очень невежливым задавать столько вопросов сразу. Чаша доброго вина никогда не помешает. Он поднял руку и пригласил нас к столу. Застолье слегка затянулось. Уже второй день гуляем. Вчера начавшийся пир превратился в пьянку. Да, эльфы умеют пить. Помоги вам, боги, выдержать их темп. Чем дальше, тем страшнее. Здравницы становились все короче, а кубки наполнялись все полнее и полнее. Пища вкусная, но пресная и очень жирная. Видимо, Такрид перенес свои северные привычки на эти земли. Разговоры шли неторопливо и очень осторожно. Обсуждали торговлю и цены, оружие и лошадей. Подарок, который мы приготовили для Норра, отдали сегодня утром, когда все немного очухались после вчерашнего. Подаренный меч, изготовленный нашими кузнецами, пришелся по вкусу. Еще бы он не понравился. Гномы знают толк в этих делах. Тем более, если не ограничивать фантазии. Щит из арсенала Кларенса тоже был оценен по достоинству. Но вот третий подарок его удивил. Это было заметно. Последним подарком была кольчуга. А это вещь со смыслом. Оружие часто дарят, и в этом нет ничего удивительного. Но броня – это броня. Можно сказать, что вещь интимная, и такие подарки преподносят лишь очень хорошим друзьям. Если ты принимаешь такой подарок, то значит доверяешь дарителю свою жизнь. Пусть и в переносном смысле. Видимо, поэтому Такрид был так задумчив. Даже разговор перевел на более интересную тему. Проблему доверия и выбора. В общем, к чему я и стремился. Мне кажется, Нор Такрид, что выбор есть всегда», — осторожно заметил я. «Магистр», — укоризненно сказал Нур, — «наш путь определен богами». «Боги указывают направление, а не дорогу. По жизни можно идти разными путями. Кто-то пройдет прямо, а кто-то проскользнет по краю и даже следов не оставит». «Что вы хотите сказать?» «Боги дали вам твердую руку и храброе сердце». «Да, это так», — буркнул Токрит. Судя по масляному взгляду и важно надутым щекам, слушает с удовольствием. «Всегда приятно, когда тебя хвалят, пусть и не всегда заслуженно». «Вы совершили невозможное, Нор». «Не скрою, магистр Серж, многие вещи было очень сложно притворить в жизнь». «Вы совершенно правы. Но этого недостаточно. Для вас». «Я вас не понимаю, магистр», — нахмурился Токрит. «Вы знаете, Нор, я всегда думал, что стать Нором — это не главное. Тем более одним из многих. Захватить, удержать — это поступок, достойный воина, но не политика. Хочу сказать, что вы для потомков будете одним из множества сильных и удачных правителей. Эльф, который добился всего, о чем мечтал». Бабах! Хороший удар. Видимо, я наступил на больную мозоль. Голову даю на отсечение, что мечты Токрида не ограничивались владениями Рейки Рауна. Нор провел рукой по гладко выбритому подбородку и задумался. Он несколько секунд молчал, потом бросил на меня осторожный взгляд из-под бровей. «Вы говорите, но мне кажется, что что-то недоговариваете». «Не буду скрывать, я хотел бы сказать больше». «Что же мешает?» — быстро ответил он. «Жара». «Что?» «Здесь жарко. Давайте выйдем на балкон». «Пожалуй, вы правы», — притворно вздохнул Токрит и поднялся. Следом за нами потянулись несколько его придворных, но он поморщился и приказал им исчезнуть. «Правильно сделал. Наш разговор не предназначен для чужих ушей». Мы вышли на широкий балкон, который опоясывал большую часть дворца. «Галерея? Может и так. Я не силен в этих названиях». Сделали несколько шагов и подошли к парапету. «Что вы хотите предложить, магистр?» Токрит неожиданно остановился и посмотрел на меня. Судя по его взгляду, он трезв, как стеклышко. «Хм, сидя за столом, выглядел изрядно выпившим. Умный мужик». «Сделайте выбор, Нор Токрит. Кем вы останетесь для подданных? Одним из множества норов? Или тем самым эльфом, который собрал воедино эти некогда славные земли?» «Вы мне что?» – буркнул он. «Королевскую корону предлагаете?» «Нет», – улыбнулся я. «Вы никогда не станете королем и прекрасно знаете, по какой причине. Но вы можете стать опорой для принцессы Акиры. Человеком, о котором будут говорить с гордостью и уважением. Безвестный Нор, который подставил плечо принцессе и стал первым суарнором эльфийского королевства». «Это звучит как предложение. Скорее, как мое видение ситуации». «Вы не слишком самоуверенны, магистр?» «Знаете, Токрит, в чем разница между нами? В том, что вы будете размышлять над этим решением, а мне это не нужно. Вы ведь знаете, какой орден я представляю?» «Да, знаю. Вы вершите волю богов». «Если быть точным, Кару. Поэтому я просто знаю». «Вы можете предвидеть будущее?» «Нет. Но я знаю, каким оно должно быть».